Глава вторая. Мы встали без четверти пять, и пока Люси варила кофе, я принял душ и побрился. Недостаток сна никак не отразился на моем настроении. Меня ждало конкретное дело, а работа всегда придавала мне сил. Последние 4 месяца я только и делал, что волновался из-за наших финансов, отчего и стал таким раздражительным. Конечно, я не сожалел о часах, проведенных с Люси, но для полного счастья мужчина должен работать. Я нашел Люси на веранде. Она пила кофе и смотрела на восходящее за пальмами солнце. После приезда Тимотео я сел за стол и взял приготовленную для меня чашку кофе. «Ты не увидишь меня до ленча». Выглядела Люси усталой, встревоженной, но у меня не было времени думать о ее тревогах. «Я хочу, чтобы ты поехала в банк к 9 часам. Когда ты вернешься, обзвони всех 6 учеников и скажи им, что мы закрываемся до конца месяца. Не думаю, что они будут возражать. Разве что полковник Форсайт заортачится. Постарайся ублажить его. Объясни, что мы начали ремонт. Я уверен, ты его уговоришь». «Хорошо, Джей. Продуктов купи на неделю». Я помолчал, потом добавил. «И постарайся готовить повкуснее. Его отец оплачивает счета, значит, его надо хорошо кормить. На расходы нам выделено $500». Паника мелькнула в ее глазах. «Хорошо, Джей». Я улыбнулся. «Не пугайся. Мы должны заработать эти $50 000. Я очень рассчитываю на твою помощь. Я буду учить этого парня стрелять, но все прочие заботы лягут на тебя». Я допил кофе и закурил. Первая утренняя сигарета всегда доставляла мне особое удовольствие. «Все хорошее я хочу делить с тобой, Люси». Она переплела пальцы рук. «Что заставило тебя измениться, Джей? Это работа или деньги?» — еле слышно спросила она. «Измениться? Я не менялся. О чем ты?» «Ты изменился, Джей!» Люси подняла голову и попыталась улыбнуться. «Когда при нашей первой встрече ты сказал, что был армейским инструктором, я с трудом поверила тебе. Ты ничем не напоминал старого служаку, такой добрый, обходительный. Мне не верилось, что ты можешь руководить людьми, отдавать приказы. Меня это озадачивало». Она помолчала. «Но теперь я вижу, что ты можешь научить этого человека стрелять. Теперь я тебя побаиваюсь. Я вижу, что ты можешь быть грубым и жестоким ради того, чтобы достичь цели. Но, пожалуйста, не будь грубым и жестоким со мной». Я встал, поднял Люси со стула, прижал к себе. «Что бы ни случилось, Люси, запомни, я тебя люблю. Я самый счастливый человек на свете, потому что нашел тебя. Потерпи несколько дней, и все переменится. Тогда, оглянувшись назад, ты простишь меня, если я тебя обидел, и поймешь, что я старался ради нас обоих». Мы целовались, и я даже начал забывать о приезде Тимотео, когда шум мотора оторвал нас друг от друга. Они едут. «Дорогая, увидимся за ленчем». Я сошел с веранды на песок. Маленький грузовичок переваливался сбоку на бок на песчаной дороге. В кабине сидели двое. Увидев меня, водитель помахал рукой и направил грузовичок ко мне. Я ждал. Они подъехали и вылезли из кабины. Водителю среднего роста, в черных шортах, с загорелым лицом и телом, покрытым густыми грубыми волосами, на вид было лет 30. «Те, кому нравится Даго» — презрительное прозвище испанцев, португальцев, латиноамериканцев — «могли бы назвать его красивым. Во всяком случае, его отменная физическая форма не вызывала сомнений. Под кожей перекатывались тренированные мышцы. Он был быстр, как ящерица, и здоров, как бык. Я перевел взгляд на его спутника, старше по возрасту, ниже ростом, в гавайской рубашке, уже вышедшей из моды, и светлых брюках. Оспины на смуглом лице, маленькие глаза, тонкие губы и широкий расплющенный нос. Выглядел он как мелкий гангстер из телевизионного фильма. Водитель направился ко мне, в широкой улыбке блеснули идеально ровные белые зубы. «Мистер Бенсон, я Раймондо, правая рука мистера Саванто, левая рука и, возможно, левая нога». Улыбка стала еще шире. «Это Ник. Не обращайте на него внимания, он этого не заслуживает. Он годится лишь на то, чтобы убирать лошадиный помет». Раймондо не протянул руки, тем самым избавив меня от необходимости пожимать ее. Мне он не понравился, так же, как и Ник. «Зачем вы приехали сюда?» — спросил я. «Привезли все необходимое для вас, мистер Бенсон». Внезапно он что-то увидел за моей спиной, и его брови взметнулись вверх. Я оглянулся. Люси как раз входила в бунгало с пустыми чашками в руках. Она была в накидке и джинсах, и при ходьбе ее попка покачивалась из стороны в сторону. «Это миссис Бенсон?» Взгляд Раймонда вернулся ко мне. «Это миссис Бенсон», — пробурчал я. «А что вы привезли?» «Все необходимое — ружье, патроны, продукты, выпивку. Я ничего не упустил». «Какие продукты?» «Мы в состоянии купить их сами». Улыбка чуть померкла. «Это не обязательно. Мистер Саванто прислал их вам с наилучшими пожеланиями». Он обернулся к своему спутнику, оставшемуся у грузовичка. «Эй, Ник, разгружай машину!» Затем вновь посмотрел на меня. «Кир там?» «Мы сгрузим патроны около него, если вы не возражаете». Я пожал плечами. «Если Саванто хочет за все платить, это его право. А нам не помешает лишняя сотня долларов». «А где Тимотео?» — спросил я Раймонда. «Едет сюда. Будет с минуты на минуту. Где мы можем поставить палатку, чтобы не мешать вам? Всю еду мы привезли с собой. Ник умеет готовить». Снова широкая улыбка. «Зачем вы приехали?» «Для обеспечения секретности. Походим вокруг. Если кто-то захочет прийти сюда, мы его не пустим». «Разумеется, безо всякого насилия, мистер Бенсон. Только уговорами. Так сказал мистер Саванто, а его желание для нас — закон». Я указал на пальмы в 500 метрах от бунгало. «Вон за теми деревьями. Хорошо, пойду помогать Нику». Он зашагал к грузовику, я к бунгало. По спине у меня пробегал холодок. То же самое я испытывал в джунглях, когда чувствовал приближение вьетконговца. Люси вышла мне навстречу. «Кто это?» «Люди Саванто. Они привезли продукт». «Продукты?» — удивилась она. — «Да, Саванто обеспечивает нас едой, так что в магазин тебе заезжать не нужно». Я взглянул на часы. — «Покажи им, куда что положить, дорогая». Она испуганно взглянула на меня, затем направилась к грузовичку. Раймондо и Ник уже приближались к ней, сгибаясь под тяжестью двух деревянных ящиков. Раймондо обворожительно улыбнулся. — «Здесь масса вкусной еды, миссис Бенсон. Куда нам ее положить?» Тут я заметил черный кадиллак. «Он едет, дорогая. С продуктами разберись сама». И пошел встречать Тимотео. Большой автомобиль плавно затормозил, водитель, похожий на шимпанзе, выскользнул из кабины, открыл заднюю дверцу, затем багажник, вытащил чемодан. Тимотео Саванто медленно вылез из машины и замер, стоя на солнце, в черной рубашке с короткими рукавами, черных брюках и черных полуботинках. Выглядел он словно аист, искупавшийся в дегте. «Привет!» — я протянул руку. Он кивнул, вяло пожал мне руку и тут же ее отпустил. «Пойдемте, я покажу вам вашу комнату», — предложил я. «Или сначала чашечку кофе?» «Нет, благодарю». «Нет, мне ничего не надо. Он беспомощно огляделся. — Тогда я покажу вам комнату, а потом пойдем в тир. — А чего там смотреть? Я уверен, что все нормально. — Хорошо. Я повернулся к шимпанзе. — Отнесите чемодан в бунгало. Миссис Бенсон покажет, куда его поставить. Раймондо и Ник вышли из бунгало уже без ящиков. Раймондо направился к нам. — Отличный у вас дом, мистер Бенсон! — застрекотал он. — Продукты доставлены по назначению. Он перевел взгляд на Тимотео, и улыбка сменилась презрительной усмешкой. — Привет, мистер Саванто! Готовитесь к стрельбе? Пиф-паф, ой-ой-ой! В армии мне частенько приходилось иметь дело с такими вот наглецами. Я решил сразу же поставить на место этого волосатого болтуна. — Отнеси патроны и ружье в тир! — гаркнул я голосом армейского сержанта, который можно услышать за полмили. — Какого черта ты здесь отираешься? Едва ли пощечина удивила бы его больше, чем мой окрик. На мгновение он растерялся, но затем лицо его закаменело, а глаза яростно блеснули. — Вы это мне? Попадались мне и крепкие орешки, которые не реагировали на голос. Таким приходилось указывать на мое старшинство по званию. С Раймондо, правда, мы были на равных, но меня это не волновало. Меня поддерживала облигация в 25 000 долларов, отданная мне Саванто. Да и в драке, похоже, я бы с ним справился, несмотря на его мускулы. «Ты слышал меня, красавчик?» «Делай, что тебе сказано, и поменьше болтай». Мы смотрели друг на друга. Он едва не бросился на меня, но в последний момент сдержался. На его лице появилась злобная улыбка. «Хорошо, мистер Бенсон, и прекрати улыбаться по каждому поводу. Мне это не нравится». Он взглянул на Тимотео, затем на Ника. «Вы не должны так говорить со мной». В его голосе не чувствовалось уверенности. Боялся он не меня, но своего босса. Неужели? — А кто ты такой, черт побери? — проревел я. — Я говорю так, как мне хочется. Я тут хозяин. Если тебе это не нравится, катись к чертовой матери и скажи об этом своему боссу. И не забудь повторить то, что ты говорил мне насчет его правой руки, левой руки, да еще и левой ноги. Возможно, он обхохочется, но лично я в этом сомневаюсь. Отнеси в тир патроны и ружье, и чтоб я тебя больше не видел. Повисла тяжелая тишина. Раймондо посерел под загаром. Он никак не мог решить, бросится ли на меня или смириться. — Никто! — начал он дрожащим от негодования голосом. Но я уже видел, что он проиграл. «Ты меня слышал? Проваливай!» И Раймондо медленно пошел к грузовичку. Сел за руль, подождал, пока Ник залезет в кабину, и покатил к тиру. Тимотео стоял как зачарованный. Черные очки смотрели в мою сторону. Я улыбался. «Не нравится мне этот парень. Я долго прослужил в армии. Если кто-нибудь мне не нравится, я привожу его в чувство. Так вы действительно не хотите выпить кофе?» Он шумно глотнул, затем покачал головой. Подошел водитель Кадиллака, наблюдавший за нашей стычкой с Раймондо из кабины. «Извините, сэр», — подобострастно обратился он ко мне, — «вы позволите мне поговорить с мистером Саванто?» Его, похоже, я напугал. «Валяйте!» — ответил я и направился к бунгало. Люси стояла на веранде. Я знал, что она все видела и слышала, и хотел успокоить ее. «Я должен был одернуть его, дорогая. Не волнуйся. Теперь он будет как шелковый». «О, Джей!» — она вся дрожала. «Не надо, детка, забудь об этом!» Я быстро поцеловал ее. «Не пугайся моего армейского голоса!» Я ободряюще улыбнулся, но она все так же испуганно смотрела на меня. Это профессиональный прием. Стоит только гаркнуть как следует, и все становится на свои места. «Извини, Джей», — она попыталась улыбнуться. «Я никогда не слышала такого голоса и не могла поверить, что ты можешь так кричать. Люси, это же профессиональный прием. В армии без этого никуда. Я уже начал проявлять нетерпение. Драгоценное время уходит зазря. Ты поедешь в банк?» «Да». «Если тебе что-то понадобится, покупай. Ты посмотрела, какие они привезли продукты?» «Еще нет». «Посмотри, пожалуйста. Если чего-то не хватает, купи, хорошо?» «Да». Я услышал, как ожил мотор Кадиллака. Большой автомобиль развернулся и тронулся в обратный путь. Тимотео, стоя на том же месте, смотрел ему вслед, заложив руки за спину. Мне он напомнил собачонку, брошенную хозяином. «Я должен заняться Тимотео. Увидимся за ленчем». И я спустился с веранды. Заслышав мои шаги, Тимотео обернулся. «Пойдемте в тир», — предложил я, — «там и поговорим». Грузовичок как раз отъехал от тира и взял курс на пальмы. Молча мы вошли в прохладу и полумрак пристройки. В сотни ярдов от нас на жарком солнце застыли мишени. У одной из деревянных скамей стояли два ящика с патронами. Тут же лежало ружье в брезентовом чехле. — Это ваше ружье? — Тимотео кивнул. — Присядьте и расслабьтесь. Он осторожно опустился на скамью, словно опасался, что она развалится под ним. По его смуглому лицу катились крупные капли пота. Руки дрожали и подергивались. Куда там стрелять? Он был пугливее старушки, обнаружившей под кроватью вора. Мне приходилось видеть таких новобранцев. Они ненавидели оружие, ненавидели грохот выстрелов. Их не возбуждало попадание в цель. В армии существовало два способа, позволяющие чего-то от них добиться. Первый — мягкий, осторожный, когда с новобранцем обращались как с нервной лошадью. Если это не помогало, приходилось переходить на крик, чтобы напугать их до смерти. Если не действовал крик, тратить время на такого идиота считалось бессмысленным. С Тимотео последний вариант не проходил. Для меня он был не новобранцем, но двумя облигациями стоимостью в 50 000 долларов. «Мне кажется, мы отлично поладим». Я сел на соседнюю скамью, достал пачку сигарет. Предложил Тимотео. «Я не курю». «И правильно делаете. Мне тоже следовало бы бросить, но не могу». Я закурил, глубоко затянулся, выпустил дым через ноздри. «Как я уже сказал, мы поладим». «Должны поладить». Я улыбнулся. «Вам предстоит тяжелая работа. Но я хочу, чтобы вы знали, что я всегда готов прийти вам на помощь. Я могу вам помочь и обязательно помогу». Он лишь сидел и смотрел на меня. Как он отреагировал на мои слова, я не знал. Очки скрывали выражение глаз, а глаза мужчины в такие моменты — самый верный индикатор. «Могу я звать вас Тим?» Его брови сошлись у переносицы, затем он кивнул. «Если хотите». «А вы зовите меня Джей. Идет?» — вновь кивок. «Так вот, Тим, давайте взглянем на ружье, которое купил вам отец». Он ничего не ответил. Заерзал на скамье и посмотрел на брезентовый чехол. Я достал ружье из чехла. Как я и ожидал, не ружье, а загляденье. Впрочем, других Уэстон и Лиис не изготовляли. Если он не научится стрелять из такого ружья, — подумал я, — то не стрелять ему вовек. Отличное ружье. Я надорвал одну из коробок с патронами и зарядил его. Я хочу, чтобы вы посмотрели на крайнюю слева мишень. Он медленно повернул голову, и уставился в указанном мной направлении. Я выстрелил 6 раз подряд. Середина мишени вывалилась и упала на песок. «И вы скоро будете стрелять точно так же, Тим. Трудно поверить, не правда ли? Уверяю вас, будете». Черные очки метнулись в мою сторону. Я увидел в них свое отражение. Выглядел я очень скованным. «Могу я попросить вас об одном одолжении?» Я попытался расслабиться. «Одолжение?» — переспросил он после долгой паузы. «Мне сказали, что я должен выполнять любое ваше пожелание». «Это совсем не обязательно. Но не могли бы вы снять очки?» Он оцепенел, затем подался назад, руки его поднялись к очкам, как бы защищая их от меня. «Я объясню вам, почему», — продолжал я. «Нельзя стрелять в солнцезащитных очках. Ваши глаза так же важны для меткого выстрела, как и ружье. Снимите их, Тим. Я хочу, чтобы ваши глаза привыкли к яркому свету». Медленно он снял очки. Впервые я увидел его лицо. Он оказался моложе, чем я думал, лет 20, максимум 22. Глаза совершенно изменили его. Хорошие глаза, ясные, честные, беззлобные, глаза мыслителя. Но сейчас их переполнял страх. От его отца в нем было не больше, чем во мне от Санта-Клауса.